печальную могилу, быть может, посещу, и течь слезам дам силу, но друга не сыщу. Завоет ветер унылый за место ласк твоих, не встанешь из могилы, твой сон глубок и тих. Вот-вот промчится время, весть смерти зазвучит, оставлю жизни бремя, усну, как друг мой спит. Между тем слепую поэтессу крепко привязывала к себе жизнь. Домани самоотверженно умела переживать чужие радости и глубоко удовлетворялась этим. Ей доставляло наслаждение вообразить счастливым будущее новорожденного младенца, только что вступающего на дорогу бытия. В порыве неисчерпаемой доброты сердца, не зная сама радости жизни, она радовалась уже и тому, что искренне желала радостного существования другим. Именно таким чувством проникнуто ее стихотворение «На рождение малютки». Слепой Домани исполнилось 25 лет, когда ее личная безрадостная жизнь вдруг потрясена была неожиданными событиями. Как-то она сидела над колыбелью непокойного больного ребенка и, думая, что никто ее не слышит, пела ему. «И не плачь, дитя любезный, не о чем тебе тужить. Ты не знаешь жизни слезной, ты спокойным должен быть. Горе ты еще не знаешь и не чувствуешь забот. Что же слезы проливаешь, не вкусив несчастье плод? Не таков удел мне, бедный, горе грудь мою гнетет, и рассудок утомленный засыпает в шуме бед». А жена попасила Дегтярного, скучая от безделья, подкралась к окну избы, в которой нянчила дома нехозяйское дитя, и подслушала ее песню. Попадья со смехом рассказала мужу своему, что слепая нянька распевает совсем не то, как все. Поп заинтересовался тоже, но ему стоило большого труда заставить робкую девушку открыться в своем творчестве. Однако все же дома не решилась на это и прочла несколько сложенных ею в тиши стихов. Поп их записал, а при встрече с местным помещиком рассказал ему, быть может, в качестве анекдота, о доморощенной поэтессе. Соседние дворяне ради собственного развлечения стали вызывать к себе Доманю и заставлять ее петь и читать песни и стихи. Она им повиновалась, не будучи в силах отделаться. Молва о ней вскоре дошла до уездного города Спасска Рязанской губернии. В развитие существовавших узаконений при Николае I дано было из Петербурга особенно и строжайшее указание полиции всемерно пресекать нищенство и бродяжничество слепых. Для проведения в жизнь этой меры в губерниях созданы были специальные благотворительные комитеты, однако Прыжков сообщает, что из целых 17 губерний и от этих комитетов последовали донесения о полном будто бы в их местностях отсутствии нищих слепых. Впрочем, некоторые доносители замечали при этом, что, собственно говоря, по слухам личности означенные категории вообще-то имеются, лишь почему-то на глаза полицейским властям перестали вдруг попадаться. Прыжов, «Нищие на Святой Руси», страница 65. Все процессы в быту слепых, какие вызывали подобного рода явления благотворительным комитетом, оставались непонятными. Все же спасскому уездному исправнику на этот счет повезло. Он сумел обнаружить слепую, которая ходит по господским усадьбам и читает вслух какие-то стихи, выдавая таковые за собственные произведения. Запрошенный исправником дегтяновский священник показал, что стихи девицы Анисимовой благонравны вполне и не заключают в себе ничего против церкви или правительства. Тем не менее, спасский исправник донес о таковом происшествии рязанскому губернатору Прокоповичу Антонскому. Губернатор велел исправнику с двумя понятыми из местных образованных дворян лично допросить домну Анисимову и послушать ее стихи для вязчего же удостоверения, что слепая действительно может их сочинять без посторонней помощи, накануне вечером того дня, когда исправник будет ее слушать, велеть ей специально для него что-нибудь сочинить, задав тему. Дело было в августе, когда в селах крестьяне убирали созревшие посевы. Исправник распорядился, чтобы Анисимова приготовила стихи о деревенской жатве, дав ей на это время, как было ему указано губернатором, одну только ночь. Утром следующего дня ее позвали в дом священника и ввели к исправнику, и явившимся вместе с ним дворянам. В Перед убогой няней занималась какая-то новая заря.